Глава третья. Алина. Щека горит. Боль тянет вниз, словно там все еще отпечатана рука того бандита. Зеркало в ванной отражает меня чужую, бледную, с темным пятном, которое вот-вот станет синяком. Я смотрю на себя и не могу понять, что я пыталась доказать, бросившись на тех троих. И главное, почему судьба решила свести меня с ним именно так? Почему после всех этих лет он появился вот так внезапно? Эмин. Имя будто холодный металл на языке. Оно мгновенно разворачивает передо мной сцены из прошлого, которые я пыталась стереть, спрятать за пеленой времени. Я снова вижу тот дом, где каждый звук означал страх. Где крики других девушек, таких как я, мешались с грубым смехом его братьев. Где я ждала своей очереди, не знаю, останусь ли жива. Это прошлое всегда было со мной, но я думала, что научилась не смотреть ему в лицо. И вот оно снова здесь, вместе с ним. Я закрываю глаза, но вместо темноты передо мной всплывает его взгляд. Тот самый, от которого я не смогла убежать. Глаза, в которых тогда я видела не жестокость, а странную смесь вины и отчаяния. Он был другим, я это знала. Но он был частью этого мира. Мира, который меня сломал. Сжимаю край раковины так сильно, что пальцы белеют. Телефон вибрирует в кармане, и я вздрагиваю от резкого звука. Это Лия. «Конечно, кто еще?» Вытирая руки о полотенце, нехотя беру трубку, заранее готовясь к ее мягкому напору. «Алина, ты дома?» Ее голос звучит мягко. «Да, дома», — отвечаю я коротко, стараясь скрыть дрожь в голосе. «Ты как? Все в порядке?» — спрашивает Лия, но не ждет ответа. «У нас с Мироном завтра семейный ужин. Приходи, побудь с нами». «Ты ведь обещала?» «Лия, я не могу». Быстро перебиваю я. «У меня аврал. Скоро премьера, и дел просто навалилось. И я, правда, не хочу отвлекаться». «Нельзя, чтобы брат видел меня сейчас. Начнутся разборки, а я этого очень не хочу. Надо просто забыть все, как страшный сон, и жить дальше». «Что значит «не хочу»?» Упрямо продолжает Лия. «Ты не появлялась у нас уже несколько недель. Мирон скучает. Я тоже. Что случилось, Алина?» Ее голос теплый, почти умоляющий. Я закрываю глаза, позволяя себе вдохнуть чуть глубже. «Лия, правда, не сейчас. Не могу. Прости». Я жду ее возражений, но она замолкает на мгновение. «Ладно, я не буду настаивать». Наконец, говорит она, и в ее голосе слышится разочарование. «Но если передумаешь, просто позвони». «Спасибо за понимание», — шепчу я, чувствуя, как внутри все еще бурлит напряжение. Звонок обрывается, оставляя меня наедине с моими мыслями. Смотрю на экран телефона. Отражение в нем тоже я, но совсем другая. Усталость тянет меня к кровати, но вместо сна я сажусь на пол у окна. Небо черное, как мои мысли. Город за окном дышит огнями, но мне кажется, что он пуст. Я снова вспоминаю лицо Эмина, разбитое, уставшее, но все еще такое знакомое. Кровь на губах, взгляд, в котором я читала не только боль, но и что-то большее. Будто мое имя – единственная его опора, то, что еще связывает его с реальностью. Этот взгляд возвращает меня в тот момент, когда он открыл дверь и сказал «Беги». Я тогда не поняла, почему Эмин это сделал, почему пошел против своих. Тогда я думала, что это конец. Но, видимо, это было только начало». Гул в голове становится громче, будто звуки прошлого вновь оживают. Я слышу голоса его братьев, их смех, грубые слова. Вижу тени девушек, которых уносили. Хватаюсь за виски, как за спасательный круг, надеясь, что это остановит этот поток. Но образы становятся ярче. Все это прошлое, как сорванная цепь, кружит вокруг меня, затягивая воронку. Эмин, что он делает здесь? Почему именно сейчас? Ответов нет, только пустота. Я пытаюсь вытолкнуть его из головы, но он упорно остается. Его глаза, его голос. Я вскакиваю на ноги, подходя к тумбочке. Лекарства, они должны помочь. Маленькая белая таблетка падает на ладонь. Наливаю воды в стакан и делаю несколько крупных глотков. Прислушиваюсь. Тишина. Только она не спасает. Я ложусь, укрываюсь одеялом с головой. Завтра пойду на работу. Завтра я постараюсь забыть об этом взгляде, о том, как Эмин смотрел на меня. Но ночь кажется бесконечной. И с каждым мгновением я все больше понимаю, забыть его не получится. В какой-то момент слышу звук на лестничной площадке. Тихий, едва различимый. Сердце сжимается. Это может быть кто угодно. Или никто. Но я больше не чувствую себя в безопасности. Встаю, подхожу к двери и смотрю в глазок. Темно. Это просто страх. Или не просто. Но мне кажется, что за этой дверью стоит не только ночь. За ней стоит он.